Я пошел на работу, такая хуйня. Отослал резюме, позвонили, да. Обещали не платить 200. Обещали не платить 300. Обещали не платить 600. Вот это вот.